Маленький белый кокон внезапно сдулся и стал активно шевелиться и уменьшаться. Это маленький зеленый паучок, размером с фалангу мизинца, проснулся и стал кушать полную питательных веществ паутину. А скушав ее, стал активно поедать своих защитников. Они все равно скоро умрут от старости, поэтому Роб решил придать своему творению чуть-чуть больше сил для производства ядов, заодно часть пустив на форсирование организма. Путь малышу предстоял не близкий, а синтезируемый им яд был далеко не простым. Робба Старка можно назвать по-разному, те же западные лорды иначе как ублюдком, подлой тварью или кровожадным чудовищем его и не величают. Но правда в том, что он старкий северянин. Встреча врага лицом к лицу, честный бой один на один, добрая сталь против доброй стали, это куда милее его сердцу, чем все то, что он продемонстрировал за время войны с войсками Железного Трона. И Роб Старк бы с радостью поступил именно так, вывел бы свои силы против сил Запада и Королевских земель в чистое поле, и пусть бы уже там решалось, кто победит, но на нем лежала ответственность. Ответственность за десятки тысяч жизней его солдат, ответственность за миллионы жизней северян, ответственность за весь мир в конце концов. Ведь если бы он проиграл, то силы, что защищают стену, оказались бы вынуждены разделиться, воюя на два фронта. А потому все для войны, все ради победы. Вот и сейчас Роб Старк был вынужден переступить через себя дважды. Первый раз, когда он решился убить Тиона. Будь обстоятельства иными, и он бы просто захватил его, дал бы совершить налет и уже там разбил и пленил бывшего друга. Но он не мог. Северные стражи, даже те, что ныне состоят в гарнизоне прибрежных крепостей, считались резервом Севера, и тратить его столь бездарно, когда есть куда более эффективный выход из ситуации, Роб Старк просто не мог себе позволить. И это был второй момент, в котором молодой Старк оказался вынужден в очередной раз переступить через себя. Одно дело просто убить предателя, а другое дело подставить в его смерти другого человека. Выведенный Роббом паучок имел маленькие размеры, умел менять окрас под окружение и обладал очень приличной скоростью передвижения с умением прыгать на 20 метров в высоту и 30 в длину, чему способствовали аномально сильные лапки с маленьким весом. Но главным не это, а способность плеваться двумя видами яда. Первый ослаблял жертву до такой степени, что она и руку-то могла с трудом поднять. Второй вызывал неконтролируемый приступ ярости и злобы, да такой, что природные ограничители тела просто срывало под волной всепоглощающей ярости, моментально превращая простого человека в алчущего крови и смерти и зверя. И плеваться этим ядом меленький паучок мог на добрые 10 метров. План был прост: дождаться нахождения брата с сестрой в одной комнате с человеком Ланнистеров, или хотя бы того, кому можно он им человеком назвать, и отравить всех троих, ошуить его ядом ослабления, их будущего убийцу ядом ярости. Подло, но эффективно и гарантированно доставляет новые проблемы врагам северян. К несчастью для Тиона, тот мало уделял времени магии как таковой. Даже управлению и контролю внутренней энергии он начал обучаться заметно позже, чем мог, поддавшись уязвленной гордости. Хотя справедливости ради, никто бы и не допустил Грейджия до хоть каких-либо ценных знаний по магии. Тут и ценность подобных знаний сильно выше презренного золота, и сам Тион являлся членом дома Грейджиев, которых на севере, мягко говоря, не особо любили, как и всех железнорожденных. Путешественникам из данного региона Семи Королевств без серьезной охраны и по сей день небезопасно находиться на территории севера. Так что хоть что-то действительно серьезное и полезное Тион узнать не мог, лишь редкие обмолвки фраз от самого Робба, да и то редко несущих что-то ценное. А потому ничего удивительного в отсутствии магической защиты пайка Робб не видел. Да, Грейджи стали сотрудничать с Ланнистерами, но к переговорам они перешли недавно, да и защиту от его способностей им особо ни к чему. Это в замке найти нужного человека не то чтобы трудно, а вот найти хотя бы нужный корабль из сотен будущего флота налетчиков уже куда сложнее. Да даже в лагере Запада Роб так и не смог найти шатер Тайвина Ланнистера, просто не хватило времени на проверку всех возможных вариантов. Нет, в целом план Тиона имел шансы на успех. Не узнай Роб по его предательстве в тот же момент, как оно и произошло, и хранитель Севера просто бы не успел вывести нужную тварь и отравить ей своего бывшего друга, до того, как тот бы спрятался среди целого сонма похожих друг на друга лоханок железнорожденных. Но, увы, Роб узнал данный прискорбный факт моментально. Итог, он успел найти и вывести нужный инструмент. Забавно, но своим предательством Тион больше помог, чем навредил. Изначально Роб хотел, чтобы Грейджой просто окоротил своих сородичей и сестру, проконтролировав, что они не будут мутить воду на севере. Но теперь по итогам составленного РАБАМ плана железнорожденные капитаны разорят прибрежные земли Запада и будут постойной угрозой Ланниспорту, только-только начавшегося отстраиваться после визита Меленды Старка и Джараха Мормонта. Тейвин Ланнистер костьми ляжет, но второго разорения главного города Запада не допустит. Даже не из-за ценности, которые полуразрушенные руины практически не имеют, а из-за урона репутации дому Ланнистером, в случае повторного разорения их столицы. А тем временем маленький паучок бежал по потолку и стенам, легко пролезая в щели между дверьми или успевая юркнуть в открываемые прислугой и прочими обитателями замка двери. Единственным серьезным испытанием для него стали подвесные мосты пайка, да и то в основном из-за проклятого ветра, так и норовящего подхватить и сбросить в воды маленькое и легкое тельце. К счастью, способности прилипать к поверхности мутворения магии оборотней была заметно выше необходимого, так что удержаться на тех же веревках или между стыков досок он смог, пережидая в них особенно сильные порывы. С Рабба к тому моменту сошло 7 потов, но не из-за усталости, а из-за переживания. Проклятый ветер не давал птицам летать, а потому пришлось вести паука по земле, а не на тушке пернатой соучастницы. Но Роб таки довел свое творение до нужной комнаты, став ждать. Кабинет Ашигри Джой, где она и проводила все переговоры, а также планировала будущее наступление на север, пока был пуст, но это не страшно. Запасов организма паучка хватит на 2 недели ожидания, хотя прождать ему нужно максимум 6. Роб же к этому моменту осматривал мысленным взором ближайших слуг. Для гарантии успеха ему бы не помешал стражник или слуга, которого можно взять под контроль и его устами выложить нужную версию событий. Увы, после этого он умрет, став еще одним пятном на чести Рабба, но что-то поделать с этим Старк не мог. Вселение собственного разума в людей было очень сложным процессом, зависящим даже не столько от силы оборотня, сколько от его мастерства, и к добру или худу, но для Рабба данные высоты пока еще далеки. Но вот, спустя почти час, дверь открылась и в него вошли трое. Ашигри Джой, одетая в кожаные доспехи высокого качества, с металлическими вставками в самых важных местах, Тион, одетый почти так же, как и сестра и пара служанок, несущих вино и закуски. А спустя буквально 5 минут, когда вино было только-только разлито по бокалам, в помещение вошел и обладатель золотых волос с зелеными глазами. Посланник Ланнистеров без спроса сел напротив Аши, оставив Тиона с левой стороны, где был гостевой уголок, и приказным жестом велел слугам налить ему. Видимо, посланник Львов решил показать, кто именно тут хозяин положения, либо просто привык вести себя подобным образом и даже не думает о том, как это выглядит. «Что ж, я счастлив, что мы пришли к компромиссу», — улыбнулся Ланнистер, выбирая из закуски, что ему больше по душе. Видимо, мужчина так и не успел позавтракать. «Увы, мой господин не сможет помочь вам кораблями или людьми, война в данный момент идет не совсем по плану», — замялся тот, точнее вообще не по плану. Нагло улыбнулся Тион, привлекая к себе внимание гостя. «Вы чуть не потеряли Запад и собственную армию, ваши земли лежат в руинах, а найти девственницу на Западе стало очень проблематично, и поэтому вы здесь, Тион», — угрожающим тоном подала голос Аша. «Увы, ваш брат прав», — вклинился Ланнистер, морщись словно от зубной боли. «Война идет откровенно плохо, мы несем поражение за поражением, и не сказать, чтобы просвет выглядывал из-за туч». Тут служанка наконец-то подала гостю полный винокубок, в который паучок тут же плюнул, попав точно в центр. «Но искренне надеюсь, что с вашей помощью мы его наконец-то увидим. Отличный тост», — подала голос Аша, со стекленными глазами. Управлять людьми Роб не мог долго, но если на пару секунд, заранее подготовившись с поддержкой кровати из чердрева, то что-то мог, например, отправить посыл к какому-то действию. В данный конкретный случай удалось усилить желание Аши занять рот Тиона вином, пока он не сболтнул еще чего-нибудь лишнего. Все выпили. Грейджей свое вино, Ланнистер свое. Че что, первым заметил неладное Тион, всегда любящий виноградное изделие, а потому уже осушивший кубок, чем ускорил действие яда. Тион, подала голос Аша, обеспокоенно смотря на брата и вставая из-за стола, чтобы тут же схватиться за него, избегая падения. Яд. Тут же поняла, в чем дело, Грейджой. Гррррр. Тихо рычал Ланнистер, весь сжавшись, словно готовый к броску волк. Мужчина явно держался на последних каплях воли, чем умудрился неприятно удивить Рабба. Видимо, яда Ланнистер выпил недостаточно, что позволило ему сохранить хоть какое-то понимание ситуации. Переведя взгляд паучьих глазок на одну из служанок, что держала закуски, Роб взял ее под полный контроль и огрел по голове под носом рычащего мужчину. Это стало последней каплей, и тот сорвался, одним единственным ударом вбив грудную клетку служанки куда-то в область позвоночника. «Спасите! Убивают!» Тут же закричала другая, выбегая в коридор и голося на весь замок. «Ланнистер, Руби!» Дальше договорить она не успела, так как привлеченный громким звуком берсерк кинул в нее стул, на котором ранее сидел. Хрупкую девичью фигурку просто смело, переломав почти все кости и точно сломав спину. Если бы она уже не была мертва от множественных кровоизлияний в мозг, это бы точно стало для нее фатальным. Дальше Роб мог только наблюдать. Слишком уж много ментальных сил он потратил, воздействуя на разумы. Особенно последние два, требующие не просто подкинуть какую-то мысль, а провести полноценные действия под его контролем. Сложно, очень сложно. Ланнистер же тем временем, устранив главный источник шума, оглядел помещение налитыми кровью глазами и увидел двух бледных и ослабленных грейджеев. Уже потерявший себя в ярости мужчина каким-то чудом смог вспомнить про висящий на его боку меч и отточенным сотнями и тысячами тренировок движения вытащил его из ножен, тут же атаковав Ашу. Та, несмотря на слабость, умудрилась увернуться, пусть и упав впоследствии на пол, с которого уже не смогла встать. Ланнистер же, разрубивший вертикальным восходящим ударом стол, тут же двинулся вперед, намереваясь раздавить раздражитель. С перекошенным от гнева лицом, капающий слюной и красными глазами, он занес ногу над Ашей, с силой опустив ее. Лишенные природных ограничений мышцы вдавливали редкие металлические пластины вплоть девушки, разрывая ту и выдавливая из горла главы дома Грейджой болезненный крик. «Нет!» — в отчаянии выкрикнул Тион, пытаясь подойти к сестре, но лишь так же, как и она, упав на пол. «Ха!» — захлебывалась тем временем собственной кровью Аша, чувствуя, как горят разорванные острыми кусками костей легкие, содрогаясь от каждого удара всем телом. «Грррррррррр!» Тем временем рычал Ланнистер, опуская свою ногу раз за разом на спину отравленной девушки. Позвоночник на данный момент превратился в сплошную труху, ребра тоже. Очередной удар, и нога проваливается в измочаленную плоть, раздавливая сердце. «Аша!» – ошарашенно прошептал Тион, осознав смерть сестры и что он вот-вот отправится за ней. Поняв, что сопротивление бесполезно, и тем не менее Тион попытался побороться за свою жизнь. Руки не слушались и норовили опуститься, но он вообще не чувствовал, а дышал так, словно пробежал марафон вокруг всего снежного. Но он все равно вытащил три жалких метательных ножа, пусть это и заняло целую прорву времени. К счастью, враг в данный момент с упоением уродовал труп его сестры, не замечая ничего вокруг. «Что тут?» — вбежала в помещение стража, но тут же замершая от увиденной картины, за что тут же поплатилась, сметенная бросками обломков стола. Однако этого хватило Тиону для броска первого из трех ножей в очень хорошо подставившего шею берсерка. Первый полет неудачный, он лишь привлек внимание обезумевшего Ланнистера. Второй, частичный успех, нож застрял в глазу, вызвав полный боли рев, от которого заболели уши, но мозга не достиг. Третий бы точно попал в горло Ланнистера, но тут что-то попало Тиону в глаз, после чего от него же стали расползаться волны слабости и холода. Примерно же прикинув траекторию неизвестного снаряда, острый взгляд талантливого лучника увидел маленького сливающегося с каменной кладкой паучка. Тион тут же все понял. «Роб!» — тихо прошептали немеющие губы, прежде чем замолчать навсегда. Обутая в добротную и дорогую обувь, нога опустилась на голову последнего Грейджея, разбавив ее словно переспелую тыкву. «Дом Грейджой теперь мертв. Объявление. Если что, Джон Сноу закончился и полностью выложен на Бусти. В честь этого выкладываю две главы. Глава 83-84. Роб Старк, на подходе к близнецам. Два дня спустя. С тобой точно все хорошо?» Обеспокоенной наседкой, в очередной раз, спрашивала Кейтилин Старк, урожденная Талли. И справедливости ради, причины для подобного у нее имелись, ведь в данный момент молодой волк выглядел так, будто еще чуть-чуть и соберется на тот свет. В ответ Роб лишь скосил очень выразительный взгляд в сторону матери и молча буравил ее взглядом. «Вот как объяснить обеспокоенной женщине, что ты не хочешь разговаривать вообще ни с кем?» «Точно!» — лишь буркнул Роб и чуть ускорил серого ветра, на котором последнее время предпочитал ездить вместо лошади. Очень уж копытные плохо переживали битвы, в которых участвовал могущественный оборотень, буквально заставляющий выкладываться организмы лошадей за пределы своих сил, отчего те как падали замертво сразу после битвы, стоило Рабу разорвать свою связь с последующим микроконтролем и подпиткой. И хотя теперь некоторые тактические приемы с серым ветром провернуть не представляется возможным, на вроде той же атаки с двух сторон, зато кони не страдают, а способность к прорыву у Раба Старка поднялась неимоверно. Мало какой человек сможет не струсить, увидев, как на него несется полностью закованный в доспехи всадник с гигантским валерийским мечом наперевес, да еще и на огромном лютоволке, не сильно уступающем хозяину по бронированности. Про физическую силу и остроту когтей и зубов второго тела оборотня можно и вовсе не упоминать. Тут одного веса хватит для превращения противника в груду изломанного мяса. Окончательно отвернувшись от матери, Роб уставился в горизонт, лениво ворочая мысли и желая лишь одного – побыть одному. Честно признаваясь себе, Роб не ожидал, что смерть Иона так сильно ударит по нему. Да, он осознавал, что Грейджой за время их знакомства стал для него, если не братом и членом семьи, то другом и верным товарищем, ради которого Роб бы без раздумий рискнул жизнью. И также он осознавал всю ту эмоциональную муку выбора и ответственности, через которую хранитель Севера прошел после предательства бывшего друга. Сказать о сложности принятого решения простыми словами не смог бы никто из смертных. Разве что Листочек бы, возможно, смогла, за счет долгого опыта жизни, да и то исключительно на своем наречии, куда более богатым и способным при желании передавать часть эмоций говорящего. Роб даже пробовал облечь свои чувства и переживания при помощи языка детей леса, но потерпел в этом сокрушительное поражение. Он знал его, сотни и тысячи раз слышал, как на нем говорят первые люди и сами дети леса, но практики не имел совершенно. А тем временем оказалось, что Робба куда больше задело предательство Теона, чем он сам себе признавался. Не до пелены гнева на глазах, но что-то похожее у молодого волка имелось, отчего чувства привязанности к предавшему другу притупились, а воспоминания о проведенном вместе времени померкли до уровня размытых теней, о которых даже захотев с трудом вспомнишь. В тот момент Старк мог думать лишь о необходимости своего решения, гневе, что съедал его холодным пламенем, и раз за разом прокручивать в своей голове причины такого поступка со стороны Теона. Но вот стоило тому умереть, пелена спала, а чувство вины, потери и горечи ударили с новой силой, дополняя сильнейшую головную боль и ментальное истощение, создавая ужасающий коктейль страданий моральных, душевных, буквально, ибо перестарался при выведении насекомых, и вполне себе физических. Так плохо Робу Старку еще никогда не было. Ситуация была до того аховая, что Роб даже не смог заставить себя встать с кровати на следующий день, чем не только задержал продвижение армии, но и серьезнейшим образом перепугал все свое окружение. Правда, почти сразу же успокоил подавляющую часть, рассказав о причинах и своем перенапряжении в магической практике, когда чуть-чуть оклемался. Почти все лорды и их окружение так или иначе, но практиковали техники внутренней энергии, хотя бы раз сталкиваясь с такой приятной штукой, как истощение. А уж те, кто хочет добиться приличных результатов, и вовсе испытывают столь дивное состояние на регулярной основе. Особенно оно неприятно на более поздних этапах, после становления магии неотъемлемой частью тела и начала ее работы по пассивному укреплению, усилию и поддержанию организма своего владельца. Из сверхчеловека резко стать разбитой калошей, с трудом на толчок садящийся, удовольствие сильно ниже среднего и с чисто физической стороны, и с моральной. Особенно это касается престарелых воинов, чье тело в основном не разваливается от старости исключительно за счет воздействия на него магии. Единственные редкие исключения в окружении Робба, которые к магии имели лишь опосредственное отношение, были успокоены уже самими лордами, а через них и до простых солдат дошло. Те хоть и практиковали магические практики, оценив полезность подобной силы в повседневной жизни, но до истощения себя доводил, дай старые боги, каждый десятый, да и то не факт, что понял или запомнил случившееся, с последующим осознанием полезности данного действа. Аналитическими способностями могут похвастаться лорды и их домочадцы, потомственные воины и ветераны, у которых от умения анализа может зависеть жизнь и победа в битве, но никак не сдернутые с собственной земли крестьяне. Увы, но регулярную армию Старков было решено перебазировать на стену, взяв вместо нее гвардии лордов с дополнительным количеством крестьян-ополченцев. Таким образом, армия северян хоть и упала по качеству, зато смогла добить свою численность до 45 тысяч бойцов, с ядром в виде гвардии лордов, что все как один придерживались мнения, что чем больше защиты у их людей, тем они лучше будут убивать. В предстоящих сражениях Роб не рискнул полагаться на качество своих людей, предпочтя численность, банально опасаясь перспективы оказаться в окружении. Разделив армию на 2-3 части и используя оборотней, можно будет не только скоординировать взаимодействие всех частей, но и бить врага на опережение. Пусть объединенная армия севера и речных земель все еще слабее объединенных сил запада, королевских земель и тиреллов, но дьявол, как известно, кроится в деталях. Первая и значимая деталь – часть сил львы отдали на успокоение штормовых земель, несмотря ни на что сохранивших достаточно воинов, чтобы и сейчас представлять из себя угрозу королевской гавани. Вторая – это общее число войск львов и цветочников. Если бы какой-то альтернативно одаренный решился соединить их в единую армию, то просто бы эту саму армию просрал, по-другому и не скажешь. Подобная толпа, общая численность за 200 тысяч, словно саранча выжрет все съедобное в окрестных землях за рекордные сроки, а уже потом начнет страдать от голода. Разоренные речные земли не смогут прокормить даже четверть от их числа, королевские никогда не отличались особым плодородием, а западные окутаны дымом пожарищ после наемников. Лоялистам трона придется создавать обозы где только можно для прокорма армии, становясь особенно зависимыми от тылового снабжения. Это при более мелких стычках, без переходящих из рук в руки территориях, занявшая территории армия может пополнить припасы за счет гражданских и лордов, с радостью отдающих свои запасы добровольно. Их так и так отберут, а тут хотя бы есть надежда остаться в живых и при своем. Ну и третья деталь. Это речные земли, которые стараниями речных лордов и ридов превратились в аналог перешейка, пусть и более жиденький, с зависимостью от диверсионных отрядов. При подобных вводных, единственный шанс на победу для Робба с приемлемыми потерями, это раздергать вражескую армию по частям, совершая наскоки, уничтожая караваны с продовольствием и активно маневрируя, не позволяя навязать себе генеральное сражение. Быть сильнее там, где это наиболее выгодно. Бить туда, где это принесет больший эффект, разменивать одного своего человека на несколько вражеских при каждом боевом столкновении. С последним, кстати, особых проблем не предвиделось. Даже до выстраивания новой стратегии ведения войны примерное соотношение потерь северян с западниками было 3-4 к 1. У речников похуже, но не сильно, 2-3 к 1. Сказывается более высокая подготовка северян и поголовное наличие брони с качественным оружием, более-менее доступные каждому жителю севера в последние годы. У речников же за счет соседства и кое-какие мастера внутренней энергии в войсках появились, и более свободный доступ к качественной экипировке за счет соседства с севером. Ну и не стоит забывать о золоте, что оседало в руках тех лордов, что пропускали через свои земли торговые караваны на север и с севера. В данный момент Роб шел с частью своей армии к близнецам на свадьбу своего дяди. Эдмурт Алли наконец-то выбрал одну из дочек старого хорька себе в жены, после чего Уолдер Фрей назначил самую раннюю из возможных дат свадьбы, что и гостям позволит хоть каким-то составом собраться, и минимальные приличия соблюсти. Владыке близнецов не терпелось породниться с домом верховных лордов. У самих близнецов Робба ждут вызванные со стены дружины лордов, не пошедшие в этот поход, и часть его же армии, которая вскоре отправится на стену. Остальная, разделенная пополам, была отправлена поближе к границам с западом и королевским землям, обустраивать территории и готовиться портить кровь львам. Приятной неожиданностью стало появление черной рыбы. Тот так-то был на похоронах своего брата, но почти сразу же ускакал назад в долину. Как выяснилось, только для сбора своих людей и присоединения к войне на стороне родни. Столь опытный военачальник уже сам по себе являлся ценным активом, но вместе со своими людьми. Роб практически не думал, ставя его командующим группировки, граничащей с королевскими землями. Второй группой командовал глава пехоты Арваки Элин Малик. Выходец из низов доказал свою квалификацию и профессионализм за время войны не раз, как и оправданность столь высокого взлета. Парень был силен, умен, упрям и жаждал вражеской крови, что подвигло его строить и придумывать все более и более подлые ловушки на маршруте продвижения вражеской армии. Честно говоря, Роб совершенно не удивится, если треть сил Запада будет выбита еще до первого боевого столкновения. Наличие основ магии, опыта, ума и энтузиазма оказалось страшной смесью. Ну а третьей группой будет командовать он, Рамси и лорд Рисвилл. Третья армия будет стоять у близнецов или в центре речных земель, активно передвигаясь и готовясь рассыпаться на мелкие подразделения, разделиться на части для подкрепления обеим армиям, либо обрушится единой волной на вражеские войска с тыла и флангов. Данный резерв почти полностью состоял или из конных, или из достаточно выносливых воинов, способных держать темп всадника, отчего представлял собой достаточно малочисленную по сравнению с другими подразделениями формирование, зато в плане потенциального урона врагу равных себе попросту не имелось. План был труден в исполнении, но с поддержкой оборотней и толковых командиров имел все шансы на успех. Альтернатива в виде генерального сражения Робба не прельщала от слова совсем. Он имел шансы его выиграть, но цена будет непомерной, потери бы оказались фатальными. Даже при лучшем раскладе молодой волк смог бы привести на стену 1/10 от нынешнего войска, а ведь требовалось еще штурмовать Королевскую гавань. Поэтому лорд Винтерфилла не спешил. Время работает на его стороне в этом конфликте. Он регулярно связывается с дядей на стене и узнает о ходе приготовлений, о последних разведданных и обстановке. С каждым днем стена крепит свою оборону, запасы арсеналов пополняются, а гарнизон улучшает свои навыки. Подаренные Джоном Дозору станки по зачарованию оказались очень кстати, позволив увеличить свое мастерство всем и каждому, от последнего ополченца до лорда. Зачарование на повышение мастерства было настоящим спасением для инструкторов и сержантов, позволяя в рекордные сроки превратить откровенное мясо вполне себе средненьких бойцов. Что уж говорить о настоящих воинах, которых годами учили держать меч. Со стены же докладывали, что враг хоть и начал движение, но неспешное и аккуратное, собирая всех и каждого, кого может, в свои ряды. Время у молодого волка было, и было его достаточно, чтобы дождаться прибытия Дейенерис Таргариен. «Мы почти прибыли», — вырвал Робба из раздумий немного насмешливый голос Рамси Сноу. Черные руки за время пути почти не разговаривал, будучи хмурым и немного злым. Бастарда Болтонов явно не обрадовала перспектива отсиживаться в тылу, пока другие пускают кровь с врагов, как и отданный лично Роббом приказ ожидать в тылу, а потому тот в данный момент злорадствовал. И тот оказался прав. Поднявшись на очередной холм, Робб увидел вдалеке родовой замок Фреев, а также лагерь со знаменами северных домов и белым лютоволком на сером фоне. «Поспешим», — решил Робб. Отвлечься думами о своих будущих действиях в эту войну у Робба получилось откровенно паршиво, но хоть какое-то время его не грызло чувство вины и ощущение предательства. «Уже результат. Напьюсь. Точно напьюсь», — решил Робб, ускоряя шаг четырех лохматых лап. Рамси Сноу. Военный лагерь у близнецов. Несколько дней спустя. Тоскливо с грустью подумал Рамси, смотря на звездное небо. Не то чтобы он устал от войны или испытывал какие-то моральные терзания по поводу сотен убитых им, вот уж на такие глупости он тратить силы не намерен. Война нравилась Рамси. Ему нравилось то чувство опаски, адреналина в крови и криков боли врагов, которым он отрубает что-то ненужное. Это понимание, что есть только ты и бой, только ты, твои навыки и враг, что твоя жизнь буквально заключается в остроте твоего же оружия, пьянило, давало свободу и позволяло жить здесь и сейчас. Удивительное чувство, позволяющее человеку стать настоящим собой, без мишуры и глупых норм морали. Рамси любил это чувство даже сильнее вида крови и выпущенных врагу кишок. Но в последнее время Рамси снедала тоска по дому, точнее по Нелли. Его снежинка осталась дома, пусть и имела самые твердые намерения отправиться со своим мужчиной, и в случае чего лечить его бедовую голову. Слова на нее не влияли, и Рамси поступил самым бесчестным и подлым образом. Заделал ей ребенка. Против такого аргумента она уже не смогла что-то сделать и осталась дома, в безопасности и комфорте, варя зелья для фронта. И пусть Рамси по ней безумно скучал, но лучше уж она останется вдовой с ребенком на руках, чем окажется в лагере проигравшей армии со всеми вытекающими последствиями. Его Нелли и так пережила слишком много дерьма за свою жизнь. Тем более завещание Рамси составил давно, и в случае его смерти Нелли и их ребенок будут очень даже состоятельными личностями. Джон никогда не скупился на оплату своим воинам и офицерам, особенно высокопоставленным, и даже не имея Рамси запасов золота с их расположения в Иссосе, заработанного хватит на безбедную жизнь и его правнукам. Это знание позволяло Рамси полностью отдаваться войне и битвам, пусть в моменты покоя тоска по любимой снедала его. «Скучаешь?» — раздался за спиной Рамси могучий бас, после чего на его плечо опустилась здоровенная лапища в металлической перчатке. Лорд Амбер поприветствовал незваного гостя Рамси, даже не оборачиваясь. Этого детину черные руки узнал бы даже будучи глухим, только этот великан может заставить скрипеть и трещать его кости одним единственным хлопком по плечу. «Чему обязан?» — поинтересовался Рамси, подкидывая дров в костер и отпивая меда на орешках. «Сам делал, да». Махнул Амбер рукой в сторону замка и скорчил брезгливую физиономию. Старый хорек как не умел, так и не умеет закатывать пиры. Куча еды, куча выпивки, но все однообразное и быстро надоедающее. Ну и компания далекая от приятной. Хмыкнул под конец Большой Джон, садясь рядом с Рамси. Под весом великана в полных доспехах бревно протестующе затрещало, но вроде ломаться не планировало. Пусть Рамси и заметил мимолетное прикосновение главы дома Амбер к нему, видимо, укрепил то магией. «Согласен, Фри далеки до титула приятных и верных собеседников», — искривил губы в презренной улыбке человек, который угрожал и взял в заложники главу их дома и честно опасающийся быть отравленным, а потому сидящий в лагере и пьющий свой алкоголь, от греха подальше. На этот комментарий Амбер фыркнул, достал из прихваченного с собой мешка большой шмат мяса и, быстренько соорудив для него шпажки, повесил над огнем. Даже до появления магии на севере этот гигант легко ломал поленья и прочую древесину голыми руками, что уж теперь удивляться его филигранному разбору полена на нужные ему инструменты. Что за мясо? С интересом поинтересовался Сноу, уловив очень приятный аромат специй. Выменил у какого-то торговца за золотую цепочку. Пожал могучими плечами Амбер, не отрывая взгляда от мяса. Вроде бы это какой-то особый рецепт прямиком из ИТИ, мясо для которого везли в живом виде от самой Золотой Империи. Брешет, Сетис его знает. Вновь пожал тот плечами. Но выглядело свежим, пахло хорошо, да и на пробу было ничего так, вот и купил. Ясно. Только и ответил Рамси, легко переваривший мысль, что золотое изделие променяли на пусть и крупный, но кусок мяса. Джон Амбер в этой войне блистал, получая лучшую долю с трофеев, внося огромный вклад в убийство врагов. Всадники на медведях Амберов хоть и были малочисленными, но эффективность показали просто чудовищную. Бронированные, смертоносные и дико живучие, эти ребята во главе со своим лордом вносили натуральное опустошение во вражеские ряды. Да, из особо крупных боестолкновений в этой войне имеется только снятие осады с Риверона, но ведь имеются и мелкие стычки. И в обоих случаях путь всадников на снежных медведях очень легко прослеживается дорожкой растерзанных и окровавленных тел, мелкие куски которых буквально плавают в собственной крови. Особо показательным моментом был эпизод, в котором лорд Амбер во главе своих всадников ворвался в захваченный львами замок речных земель и просто перебил всех находящихся во дворе, а после зачистил спрятавшихся в самом замке. Лютоволк Робба и медвежьи всадники Амберов – вот главные средства прорыва северян в этой войне, а ведь вся их кавалерия поголовно воюет на тяжелых породах рыцарских коней, поголовно бронированных коней на минуточку. Неудивительно, что врагу приходится так тяжело, тут бы и безупречные не факт, что выстояли против одной только кавалерии, а уж с дополнением в виде амберов, лютоволка шансов сдержать такой напор даже у алых плащей невелик. Чье хоть мясо-то? Решил продолжить разговор Рамси. Всяко лучше, чем сидеть и тосковать. Какого-то крокодила. Как понял по описанию, это что-то наподобие львоящеров перешейка, но менее опасных и более вкусных. Совсем денег девать некуда, участливым тоном поинтересовался Рамси, состроив максимально сочувствующую морду. Хотите помогу? Ха-ха-ха-ха, засмеялся глава самого северного дома севера, оценив шутку. Нет, я как-нибудь сам, отсмеявшись парировал Амбер. Просто хотел избавиться от самых дешевых, но тяжелых и габаритных трофеев, вот и подвернулся случай. Ясно, ответил Рамси, опять начав разглядывать звезды. Скоро там они закончат, дня через 2-3, тут же ответил опытный посетитель пиров и любых других пьянок. Все-таки не каждый день верховный лорд женится. Ну хоть так, легко кивнул Рамси, вполне согласный подождать несколько дней. Ну такое себе. Спустя некоторое время, когда мясо было пожарено и разделено на две неравные порции, постановил Большой Джон, съевший 3/4 от порции. Не сказать, что плохо, но своих денег явно не стоит. Отрицательно покачал головой бастард Болтонов, запивая свою порцию медом. С ним это мясо шло просто отлично, видимо, выйти, если оно и взаправду из Золотой Империи, его принято есть со сладким соусом или запивать чем-то сладким. Амбер же предпочел меду в этот вечер кислое и сухое вино. Рамси уже отправлял в рот последний кусочек, как вдруг его ухо коснулся знакомый звук клинков, криков боли и агонии умирающих. К бою, не думая, действуя на одних рефлексах, черные руки бросил все лишнее и выхватил свой клинок. Крик усиленной магией разнесся по празднующему лагерю подобно грому, а острые глаза уже оценивали обстановку для дачи приказов. «Фри нас предали, всем к центру, а как же его милость?» Раздался другой голос, также усиленный магией. «Если они начали это дерьмо, значит Роб либо мертв, либо вырвался». Вклинился в перепалку Большой Джон, а поэтому заткнулись и выполнили гребаный приказ прорываться к центру и крепить там оборону. И лишь повторив приказ Рамси своим узнаваемым голосом, Амбер задал вопрос: «Почему в центр? Там шатры лордов и Старка». На бегу ответил Рамси: «И мой, и они все зачарованы так, что могут и баррикаду какую по прочности переплюнуть. Используем их, сосредоточимся и двинемся на прорыв к Черной Рыбе или Риверен, короче, к другим частям армии», — постановил Амбер, тоже прекрасно знающий, где сейчас должны находиться другие части войска. Что случилось с его сыном, оставшимся на пиру, тот старался не думать, собственно, как и Рамси о своем отце. Сейчас были дела поважнее, чем переживать о том, на что никак не можешь повлиять. Глава 84. Уолдер Фрей. Близнецы. Некоторое время назад, старый Уолдер Фрей сидел напротив камина в своих покоях и медленно потягивал вино, время от времени закусывая сладкий напиток солеными орешками. Старые, но еще крепкие зубы потомственного воина легко справлялись с подобной задачей. «Кхы!» — раздался женский кашель снизу, чья обладательница явно подавилась. «Тише!» — потребовал Фрей, кладя руку на голову своей новой фаворитки и возвращая ее к работе. Он был стар, но как мужчина обладал еще достаточной силой для приятного времяпрепровождения в женской компании. Конкретно же эта крестьянка была родом из деревни, над которой в свое время Уолдер отрабатывал навыки управления, серьезно подняв ее благосостояние. Став же лордом, он продолжил ее поддерживать, надеясь расширить некогда мелкое поселение с пары десятков домов до полноценного городка, так что голода тамошние жители не знали, что позволяло лорду близнецов на регулярной основе отбирать оттуда крепких парней для войска и красивых, не знавших регулярного голода, девушек в служанки. Почувствовав, как ему вновь стало тепло и приятно между ног, а чернявая головка задвигалась с новым усердием, старик откинулся на мягкую спинку стула и прикрыл глаза. У него были проблемы, и найти их решение он банально не мог, а данный отдых — очередная попытка разгрузить голову и взглянуть на проблему свежим взглядом. Близнецы богатели, очень серьезно богатели, получая приличную сумму денег с каждого каравана, проходящего наземным путем на север и возвращающегося с него же. Более того, часть товаров стали везти прямо в близнецы или покупать он и уже у их обитателей, увеличивая благосостояние подданных старого хорька. Уолдер не мог нарадоваться на те реформы, что произошли у северян. Его казна была как никогда полна, люди сыты, а гвардия многочисленна. Еще бы что-то с армией сделать, но толковых командиров среднего звена он найти пока не смог, а без них проворачивать хоть какие-то изменения было глупо. Максимум – закупить более качественное оружие и кое-какую защиту у все тех же северян, пользуясь минимальными пошлинами из-за близкого положения. Пусть отношения со Старками у Фрея не очень, но пару анонимных заказов он сделает легко и просто. Но беда состояла не в армии или плохих отношениях со Старками, а в этом самом богатстве. «Идиот», — в очередной раз подумал о своем сюзерене Фрей. Хастертал ли обладал характером упрямого осла и примерно таким же уровнем интеллекта? По несомненно верному мнению Уолдера, разумеется. Придурок взбеленился на то, что Эддард Старк предпочел его скучной снулой рыбе двух близняшек из-за моря с экзотической внешностью, прекрасным характером и прилагающейся ко всему этому умом. Последнее и вовсе являлось той еще редкостью и сокровищем, по мнению старого хорька, особенно в комбинации с первыми двумя пунктами. А вот Киетилин Талли, насколько уж было Фрию плевать на личную жизнь хранителя Севера, но даже до него доходили слухи о тупости, упертости и откровенной дичи, творимой дочкой Хостера. Кроме смазливой мордашки в ней и найти-то что-то еще притягательное невозможно, а вот отталкивающего хватало с избытком. Ну и чему теперь этот идиот Хостер удивляется? Вместо тупого лая в сторону своего главного союзника лучше бы затолкал свою гордость куда поглубже и пользовался по максимуму своим союзником, укрепляя положение дома и своих земель. Но Хостер это Хостер. Фрей поморщился, но ловкий язычок прелестницы это заметил и стал куда активней, быстро вернув Фрею хороший настрой. По итогу всей этой идиотии жречные лорды имеют то, что имеют, а именно два центра силы в виде дряхлеющих Талли и стремительно крепнущих Фреев. И кто бы что ни говорил о репутации их семьи, а золото, земли, великая крепость и армия, Это веские причины резко забыть о былых свершениях главы дома и встать с ним плечом к плечу за вкусный куш. Уолдеру плевать на свою репутацию и что о нем говорят худородные и идиоты с титулами. Важен результат, а по его итогу даже без севера Фри стали вторым по силе домом в речных землях. С прибылью же от тракта уже сейчас можно претендовать на первое место, со всеми вытекающими. И вот из этих-то вытекающих и появились проблемы, которые старый лорд никак не может решить. В принципе, Фрию бы хватило и неофициального титула сильнейшего лорда речных земель. Спокойно сидеть и богатеть, усиливаясь на глазах, подобный расклад вполне устраивал умного и проницательного человека, которым без сомнения являлся Уолдер Фрей. Но, это если забыть обо всем окружающем мире, не учитывать внешние факторы и просто наплевать на будущие последствия подобного усиления. Если конкретно, старый фрай не верил в возможность спокойного набора сил и богатств. Талли не позволит Фриям вечно богатеть и становиться все большей угрозой для их власти. Будь Талли в хороших отношениях со Старками, все бы было куда проще, они бы так же, как и Фри, набирали сил. Но Хастер в этот раз переплюнул сам себя и чуть не разорвал все отношения со волчьим семейством. Не будь его внук, Роб Старк, умнее тупорылого деда, и полный разрыв бы случился, но тут молодой Старк показал просто чудеса дипломатии и выдержки, сумев спасти ситуацию. И из-за этого Уолдеру хотелось плеваться. Будь Талли в ссоре с Старками, и он бы мог пойти прямой дорогой к титулу Верховного Лорда. Но теперь Старки обязательно впишутся за своих родственников, лишая Фриев всякой надежды на победу. Останься же ситуация как есть, и Фриев обязательно обложат со всех сторон, вернув их к прошлому положению, если не хуже. Переть против союза Талли и Старков Уолдер Фрей не может, на это банально нету сил. Постучав по женской голове, показывая, что он скоро выстрелит, Фрей тут же ощутил, как тугое и приятное девичье горлышко насаживается до конца и сжимает его мужское достоинство. Довольно выдохнув, он облегчился и просто стал ждать, пока прелестница его почисти. Пока с отдыхом все, у него еще прием, но вот ночью он свое наверстает. Фрей возвращался к проблеме Сталли не раз и не два. Он искал союзников, пытался договориться с другими лордами или даже придумать, как вывести финансовое благополучие Фриев из-под удара. Но к его великому сожалению, в голову старого лорда так ничего и не пришло. Паршиво, паршиво. Нужно хотя бы спрятать часть накоплений, другую же часть вложить в проекты, что или принесут прибыль после, или обеспечат стабильный доход потом, думал Фрей, идя по коридорам замка. Близнецы за счет своей конструкции были по сути маленьким городом с двумя замками. Один Фрей использовал как резиденцию, второй отдал мастеровым и воинам, обеспечив свой дом хорошо обученным гарнизоном и приличным количеством мастеров. Дойдя до зала для приемов, Фрей уселся в свое троноподобном кресло, покряхтел от боли в коленях, устроился поудобнее и махнул рукой, велев впускать просителей. Увы, старость брала свое, даря Уолдеру старческие болячки. Спасибо хоть за сохраненную мужскую силу, пусть и заметно упавшую по сравнению с молодостью. Поток тянулся. Торгаши, мелкие рыцари, редкие старосты деревень и просто гости замка, надеющиеся прописаться в близнецах на халяву и жить припеваючи. За редким исключением Фрей гнал таких плетьми через весь замок и выписывал пинка, но были и те, кто оставался. Как правило, это были опытные воители, хорошие ремесленники, образованные люди или просто красивые бабы, которые в обязательном порядке оказывались в постели старого лорда и несли от него минимум одного ребенка. Но случались подобные гости редко, пусть и заметно чаще с начала торговли с севером. Брать или не брать, думал Фрей, пристально разглядывая девушку перед ним. Было ей около 20. Каштановые длинные волосы до колен, приятная фигурка, миловидное лицо. Было в ней лишь два недостатка: маленькая грудь и малолетний ребенок 3 лет, держащий мать за руку и с опаской, перемешанной с любопытством, посматривающим на Фрея и зал. Данная девица родом из долины и в прошлом состояла в браке с одним из великого множества рыцарей тех земель. Она бы и осталась там, да налет горцев сломал ее жизнь. Горцев успели перебить на пути в их горы, но разграбить деревню и порезвиться с ее жителями они успели, в том числе и девушкой. Просто насилие ее муж может и пережил бы, но вот понесенное от грязного горца дитя уже не смог и выгнал ее из дома, пусть и дав денег перед этим. Итог, деньги кончились, а девка пришла к нему, зная его репутацию и вполне готовая к своей участи постельной грелки. Пусть ее осмотрит мистер, и если все нормально, возьму. а там через десяток лет и мелкая подрастет, и можно будет устроить веселый тройничок с матерью и дочкой. С предвкушением подумал Фрей, уже представляя, как мать держит дочку за руки, чья голова лежит на ее коленях, а сам Фрей нависает над юным и невинным цветком, готовый сорвать его. Дальше чего-то особо интересного уже не предвиделось, но боги умеют удивлять. Под самый конец приема в зал вошла представительная группа странников, лидера которой Фрей узнал почти сразу. Варис-паук собственной персоной посетил его персону. И именно в этот момент Фрей понял, часть его проблем была решена. Уолдер Фрей, близнецы, пир в честь свадьбы Эдмура Талли. Чуть ранее, сидя на возвышенности, в окружении верных потомков, что умеют обращаться с мечом и чувствуя тяжесть кольчуги мелкого плетения, Уолдер пил кубок за кубком. Приятный терпкий привкус яда оказался удивительно хорошим дополнением к сухому виноградному изделию, приятно сводя скулы. Несколько месяцев назад, когда к Фрею прибыл Варис, он ждал многого от их приватного разговора. Даже необходимость перебить всех свидетелей, что узнали мастера над шептунами, того стоила. Бессмертие. Одно слово, но сколько смыслов в нем таится. Старый хорек был готов и на куда большую низость, чем отравление тех, с кем преломил хлеб. Его репутация и без того где-то внизу пекла, чего ему бояться. Зато по итогу отравления он станет верховным лордом. А как аванс он получил бессмертие. Былая резвость и сила тела вернулись, как и потенция, ломота в суставах исчезла, а немощь отступила. Красота же, но дело рисковое, тут спору нет. Фрей, узнав о смерти паука от рук недостарка, мягко говоря, недоумевал. Зачем было пауку показываться на глаза разгневанного и злого, как тысяча чертей тихого волка, Фрей понять не смог. Теоретически это мог быть приказ королевы и молодого короля, но Фрей сомневался, что паук не смог бы их заболтать. Уолдер имел не слишком высокое мнение об уме Серси Ланнистер и ее ублюдка, притом вполне справедливое. А может, ответ и вовсе заключается в магии? В этом вопросе Фрей откровенно плавал. В любом случае это было неважно. Ошибок паука старый хорек повторять не собирался. Не стали болты, но яд и лживые улыбки будут его оружием против волков. Пусть они едят и пьют отраву, пусть успокаиваются его собственным залезанием им в кубки и тарелки с общими блюдами. Его новой природе яд не страшен, как и его людям. Он не убивает, но ослабляет, но почувствовать это можно, лишь попытавшись пустить свою ману волевым усилием. И тогда некогда могучий воин с шоком и страхом поймет, что не может. Но особо приятным сюрпризом станут восстающие из мертвых бывшие соратники и знакомые, бросающиеся на еще живых северян. Алтарь короля ночи ждал своего часа, вместе с жрецами его. Предлагаю тост. Поняв, что гости достаточно налокались и нажрались, поднял кубок Фрей, моментально привлекая к себе внимание. За вас, мои драгоценные гости. Начал говорить в установившейся тишине Уолдер. За все то, что принесет сегодняшний пир дому Фрей и дому Талли. Теперь он отсалютовал новобрачным. В голове зародилась неприятная мысль, что он отдал свою лучшую дочь за идиота Эдмура, но быстро была задавлена. Со слов Вариса, после его инициации королю ночи и смены формы существования, в данный момент Фрей не мог иметь детей. Для этого он должен прожить в новом облике года и хорошо питаться жизненной силой. За это время его малышка вполне имеет все шансы стать сморщенной старухой, а Уолдеру нужна девка Талли для спокойного правления в будущем. Молодая и нетронутая, не выданная в другую семью. Тем более никто не мешает мне распечатать Рослин после пира, додумал Фрей, которого с возвращением здоровья вновь потянуло на эксперименты. Делиться своей женщиной, пусть и будущей, не хотелось, но для дела нужно, а там беременность, помощь покровителя в рождении именно девочки, и больше ей не придется делить постель с придурком Талли. За возвышение дома Фрей, вернулся к реальности Уолдер, и за падение дома Талли и Старк, мерзко улыбнулся немертвый, перестав поддерживать облик сморщенного худого старикашки, на глазах налившись мышцами, лишившись морщины и обрастая шикарной шевелюрой, хоть и седой. Пара секунд и место старой развалины занимает солидный мужчина в возрасте, но еще не утративший своей стати и силы. Правда, мало кто это заметил, так как Уолдер тут же поспешил в безопасное место, прикрытый сынами и гвардейцами. Это стало сигналом. Арбалетчики тут же открыли огонь по гостям, а его дети, внуки и правнуки выхватывали кинжалы и начинали резать глотки пьяным и отравленным лордом Севера. За считанные секунды Север потерял очень приличную часть своих благородных лордов, вместе с наследниками. Тот же Руси Болтон умер сразу от трех болтов, перед этим увидев, как его наследнику Домерику перерезает глотку одна из дочек Фрия, секунду назад весело болтающая и сидящая у него на коленях. Кто заподозрит девятилетнюю малышку в намерении убить? Но даже так некоторые успели среагировать и даже не растеряться при осознании потери магии. Фрей от греха подальше ускорил шаг, быстрее покидая пиршественный зал, но перед этим не преминул себе в удовольствии кинуть нож в ползущую на четвереньках Кейтлин Старк. «А-а!» — раздался вскрик боли. Кинжал пронзил ключицу, разрубил кости, задел сердце. Не жилец. Уже поднимаясь в верхнее помещение, Уолдер услышал звериный рык полной ярости. Предсмертные крики начались с новой силой, но в этот раз это были крики фреев и их людей. Что-то пошло не так, но главная цель была достигнута. Север обезглавлен. Роб Старк, там же. Стоило ожидать с отстранением, наблюдая за воткнувшимся в грудь болтом, подумал Роб. На него накатило безразличие, да и мозг выдавал странные перлы. Конкретно в данный момент ему было интереснее и получше разглядеть странные болты его товарок, что в количестве 7 штук украсили собой тело хранителя Севера. Белые древки, явно сделанные из чердрева, с красными прожилками, оперение из льдинок и наконечники из голубоватого драконьего стекла. Странный снаряд, но эффективный. Во всяком случае его броню, сделанную лично Джоном для любимого брата, они пробить умудрились, как и броню его лордов со свитой. Погано. Подумалось Рабу после осмотра зала. Почти все северяне оказались убиты моментально, кто от стрелков на внутреннем балконе, кто от подлого удара в спину от недавних собутыльников. Правда, даже маленький Джон Амбер удостоился всего 5 смертельных гостинцев, а не 7. Уважают гады, с гордостью отметил Роб. Но следом он увидел захлебывающуюся собственной кровью мать, и что-то щелкнуло, прорывая плотину холода, возвращая старицей все бушующие в груди чувства. Мир окрасился в красный, неподвластная до этого магия устремилась могучим потоком вне тела, а разум затопила чистая, ничем не замутненная, ярость. Спустя секунду Роб пощутил себя в теле серого ветра, лишь краем сознания отметив, что отныне именно тело лютоволка его основное вместилище. Но ему было на это плевать, он хотел крови. Совершив рывок с места, гигантская волчья туша разбила толстые дубовые двери будки на мелкие щепки, поранив всех, кто был за ними. Миг, острый волчий глаз замечает врага, рывок, и кричат заживо поедаемые люди, а белые клыки окрашиваются валой. Миг, быстрые лапы и острый нюх идут по следу крови. Его пытались остановить, задержать, убить, но простые мечи соскальзывали с прочной шкуры без единого ущерба, булавы и палицы оставляли жалкие синяки, а выпущенные стрелы и болты пролетали мимо, будучи слишком медленными для лютоволка. Роб же не оставался в долгу, рвя, грызя и ломая хрупкую человеческую плоть. К моменту возвращения Роба в пиршественный зал некогда серая шерсть окрасилась в черно-красный, украсившись потрохами, обрывками плоти и даже пальцами. Его появление не осталось незамеченным, но было поздно. Роб, не останавливаясь и не сбавляя скорость, ворвался в ряды предателей, сея смерть и ужас. Он не щадил никого, ни женщин, ни стариков, ни детей. Маленькая 9-летняя девочка оказалась на его пути, но лютоволк не испытал ни капли сомнения. Окровавленный кинжал в маленькой ручке вынес ее приговор. Воины, слуги, фри, все они умирали от носившейся из конца в конец зала смазанной тени, оставляющей за собой смерть и ужасающие растерзанные тела. Закончив с имеющимися людьми в зале, Роб запрыгнул на балкон и начал убивать уже стрелков. Стало опасно, несколько болтов попали в него из-за близкого расстояния, но на этом все. Они смогли пробить шерсть и кожу, вместе с верхним слоем мышц, но на этом их успехи заканчивались. Лютоволки и сами по себе являлись машинами смерти, выведенные детьми леса для войны с первыми людьми. И пусть они наиболее опасны в стае, но даже одинокий лютоволк может убить десятки и сотни воинов. Серый ветер же был усилен связью с могучим оборотнем и прошел ряд улучшений, сделавших его сравнимым с молодым драконом. Добавить же сюда навыки управления внутренней манетробой, получаем неостановимого и неубиваемого убийцу, противостоять которому могут лишь воистину сильнейшие. К счастью для фреев, таковое нашлись в замке. Поначалу Роб не особо обратил внимание на начавшие странно поддергиваться тела убитых лордов, а потом он получил сильнейший удар в бок, сломавший как минимум пару ребер и отбросивший его к стене. Поднявшись, хранитель Севера смог узреть, как убитые лорды и их свита восстают их мертвых, с синевой смерти в глазах. Это отрезвило молодого волка, заставило унять свой гнев и начать думать. Удар он получил от маленького Джона Амбера, но слава старым богам, лишь рукой. Ударь новоиспеченный зомби своим монструозным двуручным топором, и даже усиленная магией шкура лютоволка бы не выдержала. Осмотревшись и убедившись в окончательном упокоении разорванных на части фреев, Роб сделал рывок к уже своему трупу. В отличие от остальных, тот лежал неподвижно, видимо, дело в отсутствии души владельца. Рывок, перевернуть тело и выхватить из спинных ножен лед. Рукоять древнего валерийского клинка плохо лежала в зубах, да и прочность ее вызывала сомнения. Все-таки валерийским было только само лезвие, в то время как рукоять менялась десятки и сотни раз с момента получения Старками родового клинка. Впрочем, это не помешало Старку рвануть вперед и единым ударом рассечь лорда Рисвилла и его сыновей, окончательно умерщвляя старого всадника. О том, какую сегодняшние события создали пустоту во власти Севера, Роб старался не думать. Нынешние проблемы были куда важнее. Позволить врагам завладеть своими лордами Роб не мог. Мало того, что простые вояки могут послушать именно их, не поверив в их порабощение после смерти, так они еще и сами по себе одни из лучших воинов Севера, поголовно занимавшиеся развитием внутренней энергии. Удар маленького Джона подтверждает. Вот теперь Роб в шкуре серого ветра стал получать вполне себе ощутимый урон. Поднятые нечестивой магией северные лорды не утратили своего мастерства и навыков, пусть и действуя явно хуже в сравнении с собой живыми. Нет, будь Роб в родном человеческом теле, он бы еще мог бы дать достойный отпор и даже выйти победителем, пусть и на пределе сил. Но в шкуре своего лютоволка он сражаться не привык, всегда используя серого ветра как поддержку и дополнение в атаке, но не главную силу. В данный момент Роб был сильнее себя человека, но мастерством заметно уступал. Волчья пасть вообще очень плохо подходит под фехтование, да и когтями на лапах особо не подерешься, максимум можно кого-то разодрать, усевшись на него сверху. Жаль, не успел доделать гуманоидную форму, с сожалением отметил Роб, когда его очередной удар провалился в пустоту. Лорд Карстарк имел титул одного из лучших фехтовальщиков Севера, став мастером меча 20 лет назад и с тех пор лишь оттачивая смертоносное и благородное мастерство. Став же тренировать магию и превратившись в нежить, тот лишь прибавил в силе. Один против нескольких лордов и их наследников, без брони и в непривычном теле. Ситуация дрянь, но не безвыходная, пусть цена и окажется высока. За все нужно платить. За глупость особенно, Роб до сих пор не мог поверить, что Уолдер Фрей пошел на предательство и убийство гостей в собственном доме. От такого ему и его дому уже не отмыться. Да и причин так поступать у старого хорька не имелось, по мнению молодого волка. Но Роб не видел преображения Фрея, заметив неладное на балконах, отвлекшись на стрелков. Он не знал, что тому предложили вечную жизнь и титул. Да и не важно это было. Важно было осознать, насколько люди могут оказаться подлыми. Если Роб Старк выживет, то точно станет тем еще параноиком и мизантропом. Бросив тоскливый взгляд на свое мертвое тело и мысленно попрощавшись с бытием человеком, Роб послал сигнал. Секунду ничего не происходило. Но потом мертвая плоть Старка начала преобразоваться в древесину, разрастаясь на глазах, захлестывая волной корней мертвецов и весь зал. Могучее чердрево вырастало прямо из тела Старка, пробивая крышу и пуская корни, поедая для своего роста всю органику. Тело Робба пропитывалось его магией годами, храня в себе целую прорву могучей силы, чье качество было запредельным из-за связи Старка с зеленым архивом. В прошлом дети леса принесли в жертву тысячи пленных и десятки сородичей, чтобы создать молот вод. Но окажись у них в тот момент Роб Старк, и хватило бы половины из выбранных жертв, если не трети. Могучее чердрево росло и ширилось, погребая под собой всех обитателей замка, а Роб Старк в теле серого ветра стремительно убегал прочь, несясь на четырех лапах по охваченной битвой и смертью лагерю. По пути он убил не одну сотню солдат фреев, но ситуацию это не могло спасти. Даже прекрати северяне нести потери сию же секунду, урон был уже нанесен, и был он страшен. Впрочем, фреям будет не легче, если фреи вообще останутся после прощального подарка Робба. Гигантское чердрево окончило свой рост, возвышаясь над самой высокой башней близнецов минимум в два раза. На секунду поле боя замерло, ведь белая кора и красные листва дерева светились в темноте ночи, привлекая внимание всех и каждого, будь то человек, зверь или насекомые. А потом раздался треск. Кора чердрева в сотнях местах разошлась в стороны, выпуская наружу сотни спритганов, несущих смерть. Обитель Кинарет была создана, и богиня тут же наказала клетвопреступников и дейдропоклонников, принявшись выкорчевать поганое семя рода человеческого. Но Роб не радовался. Забежав на холм, он узрел армию, тайно пробирающуюся к лагерю, с целью перебить их всех. «Нас предали не только Фри», — понял Роб, увидев знамена части речных домов, в основном тех, кто жрел на их торговле. Они всегда были ближе к трону, чем другие речники, да и не пострадали особо от зверств Тейвина Ланнистера, который опасался отходить далеко от границ своего региона. «Нужно уводить армию, пока спритганы сдерживают нападающих», — решил Роб, беря под контроль воронов, активно ища Руси или любого другого достаточно высокого офицера и лорда. В победу он не верил, слишком многочисленные потери в командном составе, слишком низкая мораль от предательства, слишком он выбит из колеи для командования. Эту партию они проиграли, пусть и смогли больно укусить. «Пэа, народ, завтра улетаю за границу и не знаю, будет ли связь. Поэтому выкладываю сразу две главы. Глава 85. Бриндин, черная рыба Талли. Королевский тракт близ реки Зеленый Зубец. Несколько дней спустя. Дерьмо, в который раз за все эти дни подумал черная рыба, впрочем, не дав появиться на лице и капли истинных эмоций. Старый вояка, помнивший еще прошлую династию, пережил на своем веку многое дерьмо, спокойно принимая почти все удары судьбы. Но в данный момент на уже немолодого мужчину свалилось слишком уж много бед, с которыми нету даже малейшего понятия, как разбираться. А если точнее, то 60 тысяч проблем, в данный момент активно марширующих в сторону позиции армии Черной Рыбы, оскудевшей на 7 тысяч мечей. Предательство части речных лордов сделало свое дело, и вместо соединения с объединенной армией северян и преданных речников те пошли прямиком к армии лоялистов трона. Сборная солянки трех регионов Вестероса была бы и в половину не так опасна, не выступая ее ядром армия самого Риндил Латерли, одного из лучших полководцев семи королевств и обладателя лучшей конницы простора. «А у меня конницы нету и в помине», — отметил дядя нынешнего хранителя речных земель, о судьбе которого так толком ничего и не ясно. «Вряд ли Эдмура убили, тогда весь этот балаган со свадьбой был бы толком и не нужен, а всех гостей перерезали в их постелях, но ждать чего-то хорошее, учитывая последние тенденции, старый солдат не спешил».